река скорби и море горечи. В третьей главе скорбь нарастает. Иов плачет. «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек. День тот да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева?» Стихи 1, 3, 4, 11. Когда Иов задает этот вопрос, почему горечь его растет? Семя сомнения, брошенное женой, дает ростки, и Иов собирает урожай скорби и отчаяния. Послушайте, как он продолжает сетовать, стих 25. «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». Проблема Иова, которая так часто бывает и нашей проблемой, заключается в том, что его глаза не видят Бога, а видят лишь себя. Подобно Петру, идущему по воде, он отвратил глаза свои от Господа и начал тонуть. Иов тонет в море горечи. Несколько лет тому назад умер мой знакомый в Далласе, и меня попросили служить на его похоронах. За день до похорон я пришел к семье покойного, чтобы донести до нее слова утешения из Писания. Когда мы вместе читали слово, сестра вдовы спросила меня: «Почему Бог отнял моего брата возлюбленного?» Вся горечь, накопившаяся в ней, вышла наружу в то время, когда она повторяла: «Почему? Почему? Почему?» Подобно Иову, она отвратила глаза свои от Господа. Если вы, христиане, переполнены скорбью и начинаете выплакивать горечь души своей, вы тоже отвращаете глаза от Господа. Наконец, Иов достигает предела подавленности, стихи с 23 по 26. «На что дан свет человеку, которого путь закрыт, и которого Бог окружил мраком? Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода. Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье». Сказав это, он показал, что не достиг духовной зрелости. Сатана отнял его добро, послал физические мучения. Он испытывал, действуя через жену, и терзанием его не было предела. Измученный Иов вопрошает: «Придет ли этому конец?» Не так ли чувствуете себя и вы, когда не видите света в конце туннеля? С горечью в душе вы жалуетесь на Бога, говорите: «О Бог, если Ты любящий Бог, почему Ты позволил, чтобы это случилось со мной? Почему Ты отнял моего мужа? Почему у меня артрит? Почему не защищены мои дети? Почему моя жена развелась со мной?» Вы говорите, как Иов и как Петр в Новом Завете, когда он отвратил свои глаза от Бога и стал тонуть. Но Бог услышал его крики и спас его. Он услышит и ваши крики и спасет вас от сомнений и горечи, если вы через слово и молитву вновь обратите взор к Господу. Я знаю человека, чья жена больна 5 лет. Она в таком состоянии, что, как думают врачи, Господь может взять ее к себе в любой момент. Недавно этот прекрасный муж-христианин сказал мне: «Моя жена и я не спрашивали Господа ни о чем в течение этих 5 лет. Почему? Мы знаем, что Он – Бог, и Он – Господин. Мы знаем, что Его воля – лучшая, и, скорбя, мы принимаем это испытание от Него». радостно слышать ободряющее свидетельство этой пары, терзаемой, но торжествующей, потому что эти люди научились смотреть на Бога, а не на себя. После отчаянных слов Иова «Почему я был рожден?» трое друзей, пришедших утешить его и проведших 7 дней в молчании, начинают говорить. Каждый друг говорит трижды, за исключением Сафара, который говорит только раз. Елифаз начинает первым.